Предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Авросия Юрасова перед совершением таинства исповеди. Покаяние — это перемена жизни. Когда человек работал сатане, служил ему верно, потом осознал свое заблуждение, вернулся к Богу, покаялся перед Ним и дал слово, чтобы справиться. Вот это есть покаяние. И стараться больше не возвращаться на ложный погибельный путь. Мы с вами имеем не только тело, имеем душу. И все то, что мы делаем в своей жизни, все это запечатляется в вечность на все времена. Для примера, если мы взяли нож, порезали руку, или случайно где-то на что-то наткнулись, осталась рана. Она у нас заросла, но она будет видна до самой смерти. Точно так же все грехи, которые мы с вами в жизни своей делали, это душевные раны. Хотя мы и покаялись, и этот грех уже нас не тревожит, но память о нем останется в вечность. И душа, когда перейдет в тот мир, и память об этом грехе останется навсегда. Поэтому надо стараться больших ран не наносить. Знаете, у одного человека был сын, и сын был шаловливый. И отец однажды на день рождения купил ему сердце деревянное, но красивое, и повесил в его комнате, где он спал. И был договор: если ты что-то сделаешь непотребное, я буду в это сердце вбивать гвозди. И так он их вбивал. Если большое преступление — большой гвоздь, если маленькое преступление — маленький гвоздик. И когда-то все сердце было набито гвоздями, сын говорит отцу: «Отче, прости меня, я больше ничего не буду делать плохого, только эти гвозди вытащи». И когда он вытащил все гвозди из сердца, то это сердце было все зарешетено, все в дырьях. И сказал: «Смотри, сынок, хотя ты дал обещание больше не совершать преступления, и мы освободили сердце от этих гвоздей, а раны на нем так и остались навсегда». Также в духовной жизни то, что мы с вами делаем, остается в память, в вечность. Поэтому стараться надо не совершать никаких преступлений. Когда человек совершает грех, он постоянно его совершает. И у него появляется страсть к этому греху. И вот этот человек, хотя тело находится на свободе, а душа его в темнице, душа его в плену, в демонических силах. Посмотрите, сколько людей ходит на свободе, но они грехом связаны, они не свободны. Есть люди, которые находятся в темнице, но они свободны. Но самое страшное, находясь на свободе, и не сознавать, что мы с вами связаны грехом. Так вот, из этого плена надо выйти. Каким путем можно порвать эти все оковы греховные? Только через таинство покаяния. Когда человек подходит на исповедь, невидимо Христос принимает наше покаяние. Мы каемся не священнику, каемся Господу, а священник является только посредником между Богом и человеком, нашей совестью. И Господь видимым образом через священника прощает нам грехи. И когда священник читает молитву над головой, то в это время дается благодатная сила на борьбу с грехом. Человек, отходя от исповеди, если он искренне во всем покаялся, ни одного греха не утаил, он чувствует внутри основание, какой-то стержень, и его уже не тянет на грех. Если человек себя будет хранить, то благодать Божия будет пребывать в нем, и ему будет все легко. Даже будет удивляться, как он раньше грешил. Все, конечно, падения наши бывают на почве гордыни. Если кто-то из нас не чувствует гордыни, это же мы пропитаны насквозь грехом до последней клетки. Мы уже ничего не чувствуем. Ну, то есть стали ходячими роботами. Поэтому надо что делать? Настроить себя так, покаяться во всем и дать Богу обещание больше не совершать. И Господь нас будет хранить. Но и нам дана свободная воля. Мы можем Бога славить, а можем дьявола славить. Это от нас зависит. Нам Господь дал свободную волю. Согрешили мы с вами пред Господом Богом, святаго крещения обетом не соблюли, но во всем солгали и приступили Его святые заповеди. Прости нас, милосердный Господи. Согрешили любви к Богу, ближнему не сохранили, с ближними ссорились, осуждали, ненавидели, обманывали, лгали, лицемерили, злорадствовали, не желали уступить служить ближнему, желали ближнему зла, согрешили пометозлобием, мстительностью, досаждением, надсмеянием. Прости нас, милосердный Господи. Та душа, когда разоражена грехом, эту душу трогать нельзя. Если ее тронете, то из нее идет огромный поток нечистого всего. Но должны запомнить так, что душа человека никогда не бывает пустой. В ней Дух Святой или же злой дух. А плоды мы эти видим. Если в человеке злой дух живет, и тронули этого человека, то и сразу из него пойдет поток зла. И не оберешься греха. И порой таких людей уже трогать нельзя. Их надо только обходить. Обычно в монастырях во все времена то ли духовник, или же сам Господь, если духовник не обращает внимания, начинает вытравлять из человека злого духа скорбями, болезнями. всякого рода испытаниями, чтобы человек смирился и чтобы из него вышел злой дух. Если душа стремится к Богу, то она освободится от него. У человека может быть страсть, постоянно у него только одна мысль – кушать и кушать и кушать. Или пить и пить и пить. То есть на любую страсть есть злой дух, и он живет в человеке. И не дает ему покоя ни день, ни ночь. Так помните, что святитель Иоанн Златоуст сказал, кто раздражается, ругается, злится, у того недостаток ума. Не хватает у него рассуждения. Сорешили маловерием, неверием, сомневались в делах веры, промысле Божьем, воскресение мертвых в страшном суде, не имели страха Божия, очень часто призываем имя Божие суе, без всякой нужды. Прости нас, Господи. О Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает за облаками, управляет миром. Господь — это чистейший дух. Было время, когда народ не знал, что есть радиоволны. 150 лет тому назад ученые доказали, и теперь в этом никто не сомневается. Хотя эти радиоволны мы не видим, как весь мир заполнен мыслями человеческими. Но ученые на месте не стоят, они дальше прошли, и ученые по квантовой механике на 100% доказали, что существует волновой мир, мир духов. То есть сколько миллиардов людей было до нас, все они перешли в тот мир. Это разумные существа. Живут они в духовном мире. Может быть, даже они здесь, невидимо с нами. Просто наши духовные очи закрыты, и мы не видим их. Господь — чистейший дух. Он все знает наши мысли, знает тайны сердца. Все движения нашей души Господь знает. И если Он своим творческим словом вызвал из небытия в бытие всю Вселенную, то Он больше знает нас, нежели мы сами себя. И Он больше беспокоится о нашей жизни, о нашем здоровье, о нашем благополучии и спасении, нежели мы сами себе. Сорешили леностью к молитве, рассеянностью, холодностью, опускали утренние и вечерние молитвы, перед пищей и после нее, перед началом каждого дела и работы, не хождение в церковь по лености и неразению. Прости нас, Господи. В церковь надо ходить каждую субботу вечером, воскресенье и все праздники. Кому церковь не мать, тому Господь не отец. Без церкви нет спасения. Три воскресенья не были в храме. Духом Святым извергаемся из церкви, находимся во тьме, во власти дьявола. И только через покаяние, когда священник читает молитву, чтобы Господь примирил и присоединил ко святой соборной апостольской церкви. Поэтому без церкви нет спасения. Церковь — это тело Христово. Голова этого тела — сам Христос. Согрешили обедением, пьянством, тайное едением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправду говорили, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, мстительностью, досаждением, надсмеянием. Прости нас, Господи. Сорешили недостойно причащения святых Христовых тайн, приступая к ним без приготовления, без сокрушения и страха Божиего. Прости нас, Господи. Все, кто думает, принять тело Христово, обычно так постимся, готовим тело для принятия Господа в себя и молитвой готовим душу, чтобы соединиться с Богом. Должны сегодня прочитать два акафиста Спаситель Матери Божией, четыре канона Спаситель Матери Божией, Ангелу-Хранителю и ко Святому Причащению. Вместо ужина вечерней молитвы, а завтра утром утренней молитвы и 12 молитв ко Святому Причащению. Кто неграмотный, можете попросить, чтобы кто-то нам прочитал. Знаете, что бывает искушение перед причастием. Если дьявол не сумел нас искусить, то он будет стараться после причастия ввести в человека в искушение. Через какого-нибудь человека, не церковного, может нас искусить. Да мало ли что может быть. Надо настроить себя так, не обращать внимания ни на кого и ни на что. Самое главное — сохранить душевный мир. Когда мы подходим к духовнику каяться, не забывайте о том, что дьявол наводит страх и стыд на каждого человека. Боимся, что священник отругает нас. Или что подумает о нас. А ведь нам всем хочется быть хорошими, чистыми, добрыми. И вдруг мы такую гадость будем говорить ему. Он нас будет гнушаться. И это чисто демонические помыслы приходят к нам. На них не надо обращать внимания. Наоборот, священник бывает рад, когда человек искренне кается, очищает свою душу. Потому что у священника прошли уже тысячи и тысячи человек. И надо смело каяться, а бояться грешить. И Господь любит того человека, кто искренне кается. Давайте себе духовно представим так, как совершается это покаяние. Павел Препростый, святой, ему Господь за простоту открыл духовные очи, и он видел духовный мир. И видел, как люди подходят на исповедь, каются. И видели, когда духовник стоял перед крестом Евангелия, это видимые знаки невидимого присутствия Христа. Христос на исповеди, и подходит человек-грешник. Дьявол внушает ему такие мысли. Все не надо говорить. Что о тебе подумает духовник? Господь милостивый, Он тебе все простит грехи. Итак, настраивает человека. И вот человек подходит. Ангел-хранитель здесь на исповеди. И человек начинает каяться, говорит все грехи. В это время духовник говорит еще, что есть, осталось. И он все говорит. И Павел Препростый видел, как из уст грешника выходили змеи, разных размеров. И когда он все грехи сказал, то все змеи вышли из него. Духовник спрашивает, больше ничего не осталось? Говорит, нет. Он накидывает на голову петрохиль и читает молитву разрешительную. А в это время Господь говорит, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. И ангел-хранитель одевает венец на человека, который покаялся. И он освященный, одухотворенный, отходит от исповеди. И демон исчезает, а приступает к человеку ангел-хранитель. И душа ангела радуется. Видел Павел Препросты другой пример. Когда человек подходил на исповедь, демон, который неотступен от человека, говорит, не надо грехов все говорить. Бог милости, он простит и так тебе грехи. Ты и так большие подвиги совершаешь, и молись, и постись. Господь знает все твои грехи, не надо много говорить. И вот грешник подошел на исповедь, стал грехи свои говорить, и из его уст также выходили змеи разных размеров. И вдруг начал он тяжелый грех говорить. И в это время из уст его стала выходить большая змея. И он устыдился сказать полностью этот грех. И змея опять в него вошла. И духовник спрашивает, ничего не осталось? Нет, говорит, не осталось. И он накрыл голову петрохилью и стал читать молитву. Прощаю, разрешаю. А Господь говорит, не прощаю и не разрешаю. И человек отошел от исповеди с большим грехом. Он утаил грех. И ангел отошел и стал плакать. А демон приступил к человеку. Говорит, вот так всегда и делай. Господь милостивый. Господь знает немощи человека. Он простит тебе все. И вот эти два человека, которые покаялся и утаил сознательно, подходят к чаше причащаться, принимать себя живого Бога, Творца Вселенной, Христа Спасителя. Не часть его плоти и крови, а в каждом входит живой Христос. И тот, который достойно покаялся, он принял в себя живого Христа и весь загорелся огнем. И приступил грешник, нераскаянный, к чаше. Ангел причастие отнял, и вместо тела Христова он получил уголь. И сейчас с большим грехом ушел, помраченным, потому что святитель Григорий Богослов говорит, «Лучше я дам свое тело на растерзание псам, нежели тело Христово недостойным». И вот такая душа, которая недостойно причастилась, как видел Павел Препросты, попробуй подойти к ней, к этому причастнику, и скажи что-то или затронь его. Сразу вспылит, гнев появится, обида, раздражение. Та душа, которая достойно приняла тело Христово, она добрая, умиротворенная. Какие-то беды, напасти, скандалы этой душе не касается. Все нераскаянные грехи в день страшного суда откроются перед всем миром и перед ангелами. Вот там будет стыд и позор. в эфире радио «Радонеж».